Только когда внезапная тишина наполнила поляну, я осознал, что уже несколько минут из меня льется непрерывный поток бездумной болтовни. Я покраснел от смущения и огляделся, внезапно вспомнив, где я нахожусь. «Глаза у тебя были немного безумные», — мягко сказала Денна. «Кажется, раньше я ни разу не видела тебя не в себе». Я сделал еще один медленный вдох. «Я все время не в себе», — сказал я. «Просто не показываю этого». «Прямо мой случай». Она отступила на шаг. Ее рука медленно проскользила по моей и упала. «И что теперь?» «Я понятия не имею». Я бессмысленно огляделся. «Тоже на тебя не похоже», — сказала она. «Мне бы глоток воды», — сказал я, и застенчиво улыбнулся от того, как по-детски это прозвучало. Денна улыбнулась мне в ответ. «Для начала неплохо», — поддразнила она меня. «А потом?» «Я бы хотел знать, почему они напали на это место». «Вот бы выведать их планы», — она посерьезнела. «У тебя не бывает ничего среднего. Все, что тебе нужно, — глоток воды и ответ на вопрос, который народ пытается разгадать с тех пор, как... Да целую вечность!» «А что ты думаешь, здесь произошло?» — в который уже раз повторил я. «Кто, по-твоему, убил их всех?» Денна скрестила руки на груди. «Не знаю. Это могло быть все, что...» Она остановилась, прикусив нижнюю губу. «Нет, вранье», — наконец сказала она. «Странно говорить такое, но я думаю, это были они. Звучит как сказочка, так что не хочется верить. Но я верю». Она тревожно посмотрела на меня. Я прям-таки почувствовал себя лучше. Я улыбнулся и встал, а то я уж думал, что немного повредился в уме. «Тоже может быть», — сказала Денна. «Я не слишком хороший пробный камень, чтобы оценивать твою нормальность». «А ты чувствуешь себя сумасшедшей?» Она покачала головой, изогнув уголок губ в полуулыбке. «Нет, а ты?» «Не особенно». «И хорошо, и плохо, как посмотреть», — решила она. «Как же ты предлагаешь нам решать эту тайну веков?» «Мне надо немного подумать», — сказал я. «Кстати, давай-ка поищем твоего таинственного мастера Ясеня. Я сгораю от желания задать ему несколько вопросов о том, что он увидел на ферме Маутенов». Дэна кивнула. «Думаю, надо вернуться туда, где он меня оставил, за тот камень, и посмотреть между ним и фермой». Она пожала плечами. «Невеликий план». «Зато хоть есть с чего начать», — сказал я. «Если он вернулся и обнаружил, что ты исчезла, он мог оставить след, а мы его можем взять». Дэна повела меня через лес. Здесь было теплее, деревья сдерживали ветер, а поскольку многие из них почти оголились, вниз просачивалось солнце. Только высокие дубы все еще прикрывались листвой, как скромничающие старики. Пока мы шли, я попытался придумать, какую причину могли чандрианы найти, чтобы убить всех этих людей. Было ли какое-нибудь сходство между этой свадьбой и моей труппой? Чьи-то родители пели совсем неправильные песни. «Что ты пела той ночью?» — спросил я. «Для гостей». «Как обычно», — ответила Денна, пиная груду листьев, — «праздничные блага глупости. Свистульку, приходи на речку мыться, горшок с медным дном». Она фыркнула лоханку тети Эмми. «Да ты что?» — негодующе воскликнул я. «На свадьбе?» «Пьяный дедушка очень просил». Она пожала плечами, пробираясь через густые заросли желтеющего бейликрова. «Было несколько поднятых бровей, но немного. Народ здесь не слишком возвышенный. Мы прошли еще немного в тишине». Ветер шуршал высоко в ветвях, но там, где шли мы, он звучал едва слышным шепотком. «Кажется, я никогда раньше не слышал. Приходи на речку». «А я-то думала...» — Денна посмотрела на меня через плечо. «Ты хитришь, пытаясь заставить меня спеть тебе?»